949. Урусвати может назвать йога жертвователем. Что же может жертвовать тот, кто отказался от земных богатств? Но сокровище йога осталось при нем. Труд, мысль, воля и вся великая энергия. Из этих источников можно черпать неустанно, можно восполнять убыток из праны надземной. Йог служит живой связью с миром надземным. Но такое почетное сотрудничество бывает нелегким. Ярые земные наслоения причиняют боли и могут утомлять сверх меры. Но йог — истинный жертвователь и знает, что общее благо не достигается легко. К тому же йог, как разумный хозяин, не допускает переутомления. Он понимает, что следует избегать крайности. Он немедленно вдохнет прану и даст своему организму отдых. Такой отдых не будет продолжительным, ибо мир надземный поспешит восполнить потерю энергии. Мыслитель говорил: «Отдаем, чтобы получить, жертвуем и обогащаемся».